Ваймс тихо сидел за столом в углу ведра. Перед ним лежали несколько листов бумаги и какие-то металлические предметы, но смотрел он неотрывно на свой кулак. Кулак был сжат так сильно, что костяшки аж побелели. «Капитан Ваймс!» — окликнул Марку и помахал рукой перед его глазами. Никакой реакции. «Сколько он выпил?» «Пару рюмок виски, больше ничего». «Всего?» — удивился Маркоу. «И чтоб так подействовало, разве что на пустой желудок, но...» Ангва указала на горлышко бутылки, торчащей из кармана Ваймс. «Сомневаюсь, что он пил на пустой желудок», — сказала она. «Думаю, сначала он доверху заполнил его алкоголем». «Капитан Ваймс!» — снова позвал Маркоу. «Что он держит в руке?» — спросила Ангва. «Не знаю. Плохо. Таким я его еще никогда не видел. Пошли, собери бумаги и все прочее, а я возьму капитана». «Он не расплатился за выпивку», — встрял господин Сыр. Ангва и Маркоу разом обернулись к тавернщику. «Может, за счет заведения?» — радушно предложил господин Сыр.